Глава третья. Действие. Осталось более конкретно определить характер деятельности. Он вытекает из того, какую машину из людей нужно построить. Это следует из способа достижения цели. Если к цели собираемся плыть, нужно судно. Если лететь, нужен самолет. Если ехать – автомобиль. Пока непонятен способ достижения цели, непонятно, какую машину строить. Например, большевики считали, что для достижения цели нужно получить власть. Быстро ее получить можно только через вооруженное восстание. Отсюда необходимость в боевой машине из людей. Это была именно машина, исполнение приказов и никакой самодеятельности. Только она могла противостоять царской государственной машине. Я считаю, что власть – это ловушка и болото, в которые вязнут глобальные идеи. Я вижу достижение цели через кардинальную перестройку системы, сделать в обществе гарантированно временную власть и повиснуть над обществом, над государственным идейным институтом. Для решения такой задачи нужна не боевая машина, состоящая в первую очередь из исполнителей. Нужна организация свободных творческих людей. Соберет таких людей только продвижение идеи. Они читают, и если соглашаются, остается второй этап – удержать их. Как было сказано, удерживает совместная работа и, как окончательное закрепление, совместный отдых, но работа в первую очередь. Большевики в условиях монархической системы понимали под силы вооруженных людей, собранных в военизированные отряды. Я в условиях демократии понимаю под силы критическую массу мирных людей, которых нужно удерживать вместе, чтобы они себя отличали отдельно от остальной массы, от безыдейного потребительского общества. Получается такой алгоритм. Люди костяка собираются на идею. Удерживающим их действием является совместная деятельность по привлечению людей второго этапа. К ним относятся те, кого на идею привлечь нельзя, только на эмоции. Привлеченных на эмоцию людей удерживаем через участие в эмоциональном проекте. Для визуализации образа представьте группу интеллектуалов, объединенных идеей, которым для реализации идеи нужно привлечь на свою сторону широкую массу. Они создают движение байкеров. Оно стягивает всех, кому нравится кататься на мотоцикле. Когда человек вливается в это движение, ни о какой идее он понятия не имеет. Ему нравится кататься на мотоцикле. Это активирует в нем подсознательные глубины. Человек чувствует себя тем, кем хочется. Одни ощущают себя хищником, другие – рыцарем, третьи – пиратом, а все вместе – стаей. Все такие едут в коже, в металле. Эмоциональному переживанию способствует то, что каждый проецирует на себя общую силу собравшихся. Постепенно втягиваясь, новичок узнает, что тут не просто катаются, что у движения есть своя идеология и цель. Некоторые обязательно захотят ознакомиться с идеей. Также можно не сомневаться, что после ознакомления часть людей станет сознательными носителями идеи. Если вначале их доминирующий мотив – совместная езда на мотоцикле, то после ознакомления с идеей доминирующим мотивом может стать достижение цели. Возникает уникальный материал. Сердечную привязанность усиливает разумное. Мало того, что человек понимает идею, так ему еще нравится ее реализовывать. Когда байкер станет носителем идеи, он из периферии перейдет в центр – в идейный костяк. Другая часть, которая читать ничего не собирается, и потому глубокого понимания от нее ожидать не приходится, окажется под очарованием идеи. Революционные матросы тоже не понимали коммунистическое движение. Их влекли атмосфера, масштаб и дерзость. Сила массовой организации никогда не зависела от количества понимающих идею. Сила зависела от эмоционального накала, Революционным матросам достаточно было понимать, что когда дети рабочего по рождению поражены в правах по сравнению с детьми графа, это несправедливо, и с этим нужно бороться. Для основной массы моих сторонников тоже вполне достаточно понимать, что когда человечество тратит гигантские ресурсы на совершенствование военных технологий, на смерть человека и совсем ничего не тратит на жизнь человека, это несправедливо. И нет никакого способа изменить ситуацию, кроме как поменять систему, заполнить свято место. На первом этапе, который я назвал этапом учредителей, нужны люди, способные создавать проекты, привлекающие широкие массы на эмоцию, а затем удерживающие их с помощью эмоций. Часть из них захочет ознакомиться с идеей. Из них выделяются новые единомышленники, пришедшие внутри эмоциональных проектов. Они предложат новые проекты, которые будут эффективнее предыдущих, учитывающие недоработки и ошибки.